Зачисление в кальдерарии происходило тайно. Кальдерарии ни по внешности, ни поведением, ничем не отличались от горожан и крестьян. Но когда такого человека заставали с поличным в качестве убийцы, то его безнаказанность бросалась в глаза мирным жителям итальянской деревни или городской окраины, и таким образом внезапно узнавали страшную правду об этом человеке. Но эти организации не помогали. Как всякое объединение, возникшее на почве беспринципной ненависти, на почве денежной выгоды и подкупа, организация кальдерариев не могла ни остановить, ни локализовать стихийный рост карбонаризма. 2 июля 1820 года по звону карбонарского колокола в маленьком городе Неаполитанской области Нолла офицер Морелли дал сигнал нолландскому гарнизону к восстанию. Родина Джордано Бруно сделалась родиной карбонарского восстания. Занимая австрийские гелиографы, башни и вышки светового телеграфа, солдаты быстро двинулись в Неаполь, и Неаполитанское королевство с необычайной быстротой пошло по пути испанской революции. Фердинанд Неаполитанский торжественно присягнул народовластию словами: «Да поразит меня Всевышний миродержатель, если я своим словом и помыслом нарушу верность власти народа моего». После этой присяги 8 января 1821 года Фердинанд Неаполитанский сделал вид, что он, получив приглашение на Конгресс королей, везет свою преданность Конституции на север и уехал в Лайбах, куда вскоре приехали из Троппау прусский король, император австрийский и всероссийский. Монархи Священного Союза начали заседать 3 октября 1820 года. Адъютант Александра I привез в Тропау сообщение о бунте Семеновского гвардейского полка, а из Португалии приехал английский уполномоченный с жалобами на то, что столица Португалии Лиссабон занята революционными войсками Сепульведы, который выгнал английского контрреволюционера лорда-маршала Берресфорда. А когда из маленького городка австрийской Силезии монархи переехали в захолустный Лайбах, то прибыли сведения о том, что восстание перекинулось в Турин, где старый король Виктор Эммануил отрекся от престола, а его брат, моденский царек, не мог воспользоваться предоставленной ему королевской короной. Провокационное регенство получил Карл Альберт, принц Кариньяно, и североитальянские карбонарии сделали первую ошибку, приняв в карбонарскую конспирацию этого коронованного провокатора. Сатирические стихи итальянского горняка карбонария Берше клеймят и кариньянскую собаку, как он называл короля Альберта, и тех ступидо, дураков, которые приняли его в военную конспирацию. Итак, все главные города Южной Европы пылали в огне революции. Александр I заявил начальнику, требовавшему кровопускания: «Вы правы, я вижу проявление страшной болезни, нужны крайние лекарства». Соблюдая полное единодушие, в целях силы оружия и добрым посредничеством предупреждать новые революционные бедствия, грозящие Европе, императоры, короли и герцоги двинули 27 февраля генерала Фримоно во главе 52 тысяч австрийских солдат к неаполитанской границе. По твердому настоянию русского царя Италия была отдана в жертву Австрии при тайной поддержке Англии и Франции. 24 марта австрийская интервенция раздавила карбонарское движение на юге Италии. И так же, как Фердинанд Испанский приказал убить Риего, так и здесь Фердинанд Неаполитанский, забывая все свои клятвы, вступил во дворец, окруженный 40-тысячным австрийским гарнизоном. Одновременно 16 тысяч австрийцев с генералом Бубна заняли 9 февраля Турин. Верховный австрийский суд в Милане, в Венеции и в Турине в первые же дни произвел арест нескольких тысяч наиболее влиятельных и наиболее независимых итальянских граждан. В Милане, в Венеции и в Турине начались мучительные допросы, аресты, конфискации. Люди исчезали среди бела дня безвозвратно. Матери не могли дождаться взрослых детей, дети не знали, куда исчезли отцы, а тюремные камеры Шпильберга, крепости в Моравии, пломбы свинцовой тюрьмы под крышей дворца Дожей в Венеции, мантуанские колодцы и карцеры замка Святого Ангела в Риме, сицилийские рудники и неаполитанские галеры наполнились итальянской интеллигенцией, рабочими, крестьянами, солдатами революционных войск. В порядке обмена международным революционным опытом, быть может, в порядке сохранения больших революционных традиций Великой Французской революции, совершались поездки из одной страны в другую, взаимные обмены представителями больших карбонарских организаций. Так мы видим испанских карбонариев в Италии, итальянских карбонариев во Франции, и обычная традиция сообщает в качестве подробностей этого мало изученного периода, что разгром карбонарского движения в Италии вызвал усиленный приток карбонарских элементов во Франции. По делу миланских карбонариев был привлечен в Санта-Маргарита, помещение австрийской полиции в Милане, француз Адриан. После освобождения из Шпильберга он выпустил четырехтомные записки о своем пребывании в тюрьме. Такие же записки выпустил впоследствии Сильвио Пеллико. Эти документы вышли уже после июльской революции 1830 года в Париже. Они раскрывают перед читателем печальную картину падения революционного духа в авторах. Если Адриан был подлинным другом ученика Бабефа Буонаротти, то Сильвио Пеллико никогда настоящим революционером не был, и тем не менее оба они являются собой пример полного угасания первоначального морально-политического облика, быть может, под влиянием тюрьмы, а быть может и в силу того, что в них обоих не было того подлинного революционного духа, который позволяет людям более высокой настроенности донести свой факел до конца жизненного пути неугасшим. Но если часть и значительная часть карбонариев, уцелевших во время движения, отошла от политики, то Байрон, как будто именно в силу этих неудач, еще более укрепился на своей политической позиции. Строчки о том, что «не все ли равно, за чью свободу кровь пролить», чередуются с соображениями. «Что ж, если ты вступить не можешь в бой за собственный очаг, борись за дом соседа». И Байрон боролся за дома всех своих соседей. Несмотря на все старания правительства навести хотя бы внешнее политическое спокойствие в Англии, английское подпольное движение чрезвычайно разнообразное, очень неоднородное по составу и по программам, выросло до неожиданных размеров. Формальное наименование принца Уэльского, регента Георга, королем Англии Георгом IV, которого ненавидел Лондон и ненавидел английский народ, было ознаменовано неожиданным появлением этого движения. Ожидаемое облегчение не наступило. Подбор реакционных министров принца-регента остался тот же. Внешняя политика лорда Кэстлери превращала Англию в душительницу всякой свободной мысли. Один из недовольных, Тистельвуд, поступил в лондонскую милицию, дослужился до лейтенанта, а затем после тщательной подготовки собрал в доме на Каттер-стрит 30 своих единомышленников, проследив секретный обед, на который должны были собраться крупнейшие сановники Англии. Заговор был раскрыт случайно. Английские карбонарии были арестованы и казнены. Процесс, протекавший негласно, сделался все-таки достоянием публики и сам по себе вызвал волнение. Чрезвычайно характерной чертой для того круга английского общества, который предпринял гонение на Байрона, было появление слуха о том, что Байрон намеревается примириться с принцем-регентом и собирается приехать на его коронацию. Родные и друзья сеяли слух за слухом, совершенно не считаясь с реальным Байроном, и рисую по-своему характеристику поэта. В такой обстановке наступил самый день коронации – 18 июля 1821 года. К этому времени приехала в Англию невольная путешественница, дама на возрасте, Каролина Брауншвейгская, супруга принца-регента. Ей было уже свыше 50 лет. Выгнанная из Англии, она совершала малопристойные поездки по Европе со своим любовником, камердинером Бергами, которого она ежедневно награждала всевозможными фантастическими и ничего не стоящими чинами и званиями, изобретая для него ордена, не скупясь на золото, эмаль и ленты. 18 июля после полудня карета королевы Каролины, запряженная шестеркой, подкатила к великолепным воротам Вестминстерского аббатства. Из кареты вышла нарумяненная обрюзшая дама, намереваясь без всякого приглашения войти и стать рядом с супругом, чтобы на старости лет заработать долгожданную корону Англии. Настойчивость этой дамы была настолько велика, что она успела вбежать на ступеньки, но вовремя схваченная под руки дюжими полицейскими была по знаку церемониймейстера снова втиснута в карету, несмотря на то, что отчаянно защищалась руками и ногами, затрудняя впихивание ее грузного тела в узкие дверки кареты. Полицейский вскочил на место форейтера, выхватил у него бич и быстро погнал взбесившихся лошадей подальше от Вестминстера, где нетрезвый король с багровым лицом надевал на себя корону Англии. На следующий день, по жалобе Его Величества короля Георга IV, парламент слушал дело об отдании под суд королевы за проституцию. Как по сигналу, как раз в часы разбора в палате лордов дела королевы с палубы английских и иностранных кораблей на Темзе началась высадка целого батальона свидетелей супружеской неверности Ее Величества. Это были кельнеры иностранных ресторанов, портье из богатейших казино и горных домов Европы, горничные домов свиданий и служанки ночных военно-увеселительных заведений Италии. Созванные со всех концов Европы эти люди совершили бесплатное путешествие в Лондон. Хорошо оплаченные, содержавшиеся всю дорогу на средства первого английского лорда Георга IV, отпускаемые из цивильного листа, эти люди открыли своими свидетельскими показаниями первые страницы многотомного, самого скандального судебного процесса Его Величества первого джентльмена Англии, именуемого королем Георгом IV. Весь этот материал печатался на страницах большой лондонской прессы в течение 3 недель. Наконец, суд палаты лордов, донявший Георга IV недостаточностью улик, порекомендовал ему взять дело назад. Через несколько часов после сообщения об этом Каролина умерла. И лондонские обыватели превратили день ее похорон в демонстрацию против короля-отравителя. Закрывались магазины, срывали траурные плакаты, полиция стреляла и убивала людей, ибо при проезде Георга раздавались крики «Долой короля-ядомешателя! Долой отравителя!». Для Каролины было вполне достаточной отравой трехнедельное пребывание под градом газетных обвинений на территории Англии, ибо в этой стране умение травить людей при посредстве печати достигло редкого мастерства, и нужно было иметь немалое мужество, чтобы выдерживать нападки английской печати, в особенности нападки систематические и планомерно проводимые. Иммунитет, выработанный в этом отношении Байроном, осуществлялся им как глубоко осознанный технический прием самозащиты. Все разговоры историков литературы относительно необузданности байроновского нрава, безмерности его самомнения, опровергаются письмом Байрона к Шелли по поводу смерти поэта Китса, затравленного критикой. «Мне очень прискорбно было услышать, что вы сообщаете о Китсе. Да правда ли это? Я не думал, чтобы критика была так убийственна». И далее. «Я припоминаю впечатление, произведенное на меня критической статьей Эдинбургского обозрения о моем первом произведении. Это была ярость, желание отомстить, получить удовлетворение, но не отчаяние и не упадок духа в этом суетном и мятежном мире, а в особенности на поприще писателя. Человек обязан взвесить и точно знать свои силы, главным образом силу сопротивления, прежде чем выйти на арену». Сноска. О первом моем произведении. «Часы досуга». Примечание автора. Конец сноски. И как бы в подтверждении правильности своего взгляда Байрон на весь мир разразился таким громким, веселым и неудержимым смехом, что все его литературные враги и политические тайные недруги надолго замолчали, изыскивая новые тактические приемы. В Англии была напечатана поэма Байрона «Видение суда». Поэма была напечатана в журнале «Освободитель». Этот журнал был основан в Италии Байроном, который специально для руководства этим журналом вызвал из Англии Ли Гента, брата-публициста. При чтении этой поэмы старый Гёте не мог справиться с собой и, нарушив олимпийское спокойствие, забыв титул тайного советника, схватив платок, несколько часов смеялся до слез, читая и перечитывая этот совершенно изумительный образец веселой и беспощадной сатиры, где каждая строчка, ослепляющая меткой насмешки, представляет собой образец исключительно блестящей, легкой и певучей поэзии. В этом произведении Байрон ответил Роберту Соути, писавшему о том, что Байрон — глава сатанинской школы, враг религии и нравственности. Ответил он и тем, кто рисовал его как человека, ищущего примирения с принцем-регентом, и дал яркую сатиру на третьего представителя Ганноверского дома, Георга III, олицетворявшего собой режим, перешедший из консервативного в чисто реакционный. Соути, недовольствуясь королевской пенсией и житейскими благами, которые сыпались на него, как на автора казенной рекламы, написал посвященную покойному королю поэму-оду под названием «Видение суда». Вопреки мнению историков литературы, считавших Соути крупным поэтом и джентльменом, критика даже самых пристрастных английских историков и та считают эту поэму Соути жалким и бездарным подхалимством, в котором глупые похвалы Георгу III сочетаются с руганью по адресу живых и мертвых защитников свободы. Среди затронутых людей Соути не побоялся привести Байрона, выставив его как образчик наглого нечестия, как призыв к мятежам, как носителя сатанизма. Отвечая на все это, Байрон дал свою поэму за подписью «Quivedo Redivivus», имея в виду как бы заново воскресшего испанца XVII века Кеведо Виллегаса, автора книжки «Призраки и видения», где политическая сатира облечена в форму фантастических видений. И предисловие и текст написаны тоном чрезвычайной веселости, а легкость стиха, оказавшаяся небывалой, сама по себе была оружием, против которого не мог устоять никакой соперник Байрона. Не менее убийственным было и содержание поэмы, где в шутливой форме изображалось Царство Небесное, куда при содействии Соути пытается проникнуть недавно умерший король Георг III, выдавая себя за благочестивого христианина. Дело кончается тем, что апостол Петр, которому надоело слушать поэму Соути, восхваляющую короля Георга III, со всего размаха ударил назойливого поэта ключом от огромных райских дверей. Соути валится с небес, ибо таков закон, что гнилое стремится вверх, равно как вещество с ничтожным весом, пробка или иное. А тем временем, воспользовавшись небесной суматохой, подсудимый, Георг III, тихонько прошмыгнул в небо, занял в раю скромненькое место и для того, чтобы все о нем позабыли, во всю глотку вместе с другими затянул сотый псалом. Ясно, что такая поэма меньше всего могла примирить Байрона с Георгом IV и лондонскими ханжами.